Ну, а теперь, гости дорогие, пора мне моим хозяйством заняться. Без меня и мороз не по-январски трещит, и ветер не так дует, и снег не в ту сторону летит. Да и вам пора в путь-дорогу. Вон уж солнце высоко взошло, оно вам посветит, только поезжайте скорее, поторапливайтесь. Да мы бы и рады поторопиться, ваша милость. Да лошадки наши мохнатые больше лают, чем везут. Вот если бы нас на тех, на белых конях подвезли. А вы попросите хозяйку, может быть, подвезет? Прикажете попросить, ваше величество? Не надо, как я ее просить буду? А вдруг она скажет нет? Ведь я с нее шубку сняла, колечко ее в прорубь бросила, утопить ее хотела. Да и не умею я просить, меня этому никогда не учили. Я умею только приказывать, ведь я королева. Королева, говоришь? Да, королева. Ишь ты, а это кто? Учитель твой, что ли? Учитель. Что ж это вы ее такому простому делу не выучили? Приказывать умеет, а просить не умеет? Где ж это слыхано? Ее величество учились только тому, чему им угодно было учиться. Если на то пошло, так я за сегодняшний день выучилась больше, чем у вас за 3 года. Послушай, милый, подвези меня на своих конях, я тебя за это по-королевски награжу. Спасибо, ваше величество, только теперь мне от вас уж ничего не надо. У меня все есть. Видишь, я тебе говорила, что она не захочет. Ты, видно, не так просишь. А как же надо просить? Разве я не так сказала? Нет, ваше величество, с точки зрения грамматики вы сказали совершенно правильно. Виноват, ваша милость. Уж вы меня простите, ваше величество. Я человек не ученый, солдат. В грамматике не силен, мало смыслю. А уж позвольте мне на этот раз поучить вас. Поучи, служивый. Ваше величество, вы бы не обещали больше никаких наград. Уж довольно было обещано. А сказали бы попросту, подвези. Сделай милость, ведь вы же не извозчика нанимаете, ваше величество. Ну как же это? Я, кажется, тебя поняла. Послушай, милый, подвези нас. Мы очень замерзли. Ну, конечно, подвезу. А почему же не подвезти? Я вам сейчас и шубки дам, и учителю вашему, и солдату. Вынула падчерица из кованого серебряного сундучка 3 теплых шубки и отдала их королеве, учителю и солдату. Берите, берите, не бойтесь. Я не отниму, я знаю, что такое январский мороз. Я тебе за эти шубки потом подарю 12 ваш, бархатных... Ваше величество, ваше величество, вы опять... Ну, не буду, не буду... Служивый, а ты что ж не надеваешь? Да не смею, ваше величество, шинелка-то не по форме, не казенного образца. Надевай, сегодня у нас все не по форме. А, так точно. Дозвольте на облучке пристроиться. С лошадками управляться не то, что с собаками, дело знакомое. Садись, служивый, вези сюда кол. Да смотри, шапку по дороге не потеряй. Кони у нас резвые, часы обгоняют, минутки у них из-под копыт летят. Не оглянетесь, дома будете. Ну, в дорогу! Сели падчерицы и королева с профессором в сани, солдат вскочил на облучок и взял в руки вожжи. Прощайте, братья месяцы, не забуду я вашего новогоднего костра. А я и рада бы забыть, да не забудется. А если и забудется, то припомнится. Желаю здравствовать, хозяева! Счастливо оставаться! Добрый путь! С зеркалом дорога! Прощай, апрель! Прощай, милая! Жди меня в гости! Прощайте, братья месяцы! Тронул солдат вожжами. Присвистнул, рванулись с места белые кони и понеслись по широкой лесной дороге. Снег из-под копыт летит, ветер в ушах песню поет, веселым звоном бубенцы заливаются.